Андрей не оглянулся. Он брел по лесу от дерева к дереву, и с каждым шагом они все надежнее заслоняли его от смерти. В год 1917-й. Свободненский кузнец Анисим Ржов вернулся с каторги в апреле. Пришел в село Поваровский ночью, голодный и насквозь мокрый. Лед на речках уже вспух, посинел и едва держал человека. Через повой, побитый полыньями и вымоенными, он полз по горло в снежной каше и не чувствовал холода. Дом его светился на угорье высокими окнами. Анисим постоял у заплота, перевел дух и прямым ходом направился в кузню, темнеющую на задах усадьбы. В потьмах нашарил скобку, отворил дверь и шагнул козлом у горна, где всегда стояли инструменты. Под ногами загремело железо, руки наткнулись на перевернутую чурку с наковальней. Во дворе забрехала собака. Анисим замер на миг, принюхиваясь к запаху окалина и стылого железа. Потом отшвырнул с пути тяжело вздохнувший мех и отыскал в темноте козлы. Инструментов не было. Под руки угодили сломанные клещи да тяжелый бородок на длинной ручке. Между тем пес рвался на цепи, чуя чужого, будил и будоражил соседских кобелей. Анисим выдернул из козел бородок, нащупал разбитый в гриб обушок, привычным движением осадил его на черне. Ничего, и такой инструмент сойдет. Так и не зайдя в дом, он перелез через прясло и пошел за дами на другой конец села. Собаки взлаивали густо в разнобой, так что эхо нескончаемо клекотало в ночном небе, блуждало между домов и заплотов, множилось, ударяя то в спину, то в лицо. В чьем-то окне засветили лучину, где-то скрипнула дверь, и пронзительно заржал конь, словно чуя волка. Анисим миновал последний проулок и взбежал на крыльцо досиной избы. Дверь оказалась незапертой. Тащить или грабить здесь было нечего, кроме бесштанной ребятни, поэтому хозяин не закрывался и спал спокойно. Анисим вошел в темную избу и ощутил лицом теплую печь. Сопение и храп доносились со всех сторон. Никто не вскакивал на собачий лай, не льнул к стеклу, всматриваясь в ночь. Анисим прошел наугад в горницу, сунулся руками в смутно белеющую постель, рывком сбросил лоскутное одеяло. Сухая черная старуха приподняла седую голову и зашамкала проваленным ртом. Темная, скрюченная рука сотворила крест. — Где постоялец? — спросил Анисим. — Феодосий! — слабо позвала старуха, вжимаясь в угол. На печи и заворочились, трепыхнулась холщовая занавеска. — Где постоялец? — громче спросил Анисим и отдернул занавеску. — Где, спрашиваю? — Святый Боже! — ахнул Дося, посвечивая лысиной. — Не как Анисим! — Я — это я, — успокоил Рыжов. — Ну, выказывай Ирода своего. — Да нету его, — чему-то обрадовался Дося и спустил с печи босые крючковатые ноги. — Как тебя угнали, он в березе нападался. Анисим поиграл бородком, сунул его за пояску и прижался к печи. От тепла заныли руки, жгучая боль потекла по телу. — Собирайся. «Со мной пойдешь», — твердо сказал он. В избе стало тихо, никто не спал, слушали. Старуха попросила из горницы. «Ты меня бы прибрал, батюшка. Феодосий-то молодой, шо?» «Куда собираться?» — насторожился Дося и подобрал ноги. «К постояльцу твоему». Глаза у Анисима от тепла слепались. Печь норовила опрокинуться, не держали ноги. «Покажешь, где живет». «Да что за дело у тебя ночью-то?» Дося не дышал. «Тебя не касается, только укажи». «Потерпел бы до рассвета», — испуганно посоветовал Дося. а там каждый укажет.